Четвертое. Климент видел, какого труда стоило Филиппу его внешнее бесстрастие. Тем не менее, выслушав посланца Гийома, король, не дрогнувший рукой, поднес к губам бокал и сделал несколько глотков, а, вытерев губы, спокойно произнес. «Что ж, дело тянулось и без того слишком долго. Казнь состоится сегодня». Папа открыл рот, чтобы что-то возразить, но король небрежно махнул рукой. «Знаю, ваше святейшество, знаю. Да, все будет готово не раньше вечера, но тем эффектнее, не правда ли?» «Где ваше величество желает установить столбы?» — с поклоном поинтересовался гонец. «На Иль-де-Жуиф». Примечание. Еврейский остров, небольшой островок посреди Сены, был назван так потому, что в средние века там происходили казни евреев. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. И Филипп рассмеялся. Делал он это так редко, что руки Климента покрылись гусиной кожей. «Согласитесь, ведь это справедливо — отправить наших нехристей туда, откуда в последний путь отправлялись исконные враги Христовы. Да и на обоих берегах Сены места хватит для всех парижан. Кому интересно, будет полюбоваться на это зрелище».